Гудман начал растерянное. «Эй, что?» А Спейд заехал мальчишке в челюсть правой. Кейро отпустил руку мальчишки, и тот сполз на громадный круглый живот Гудмана. Кейро прыгнул на Спейда и вцепился ему в лицо скрюченными пальцами обеих рук. Спейд фыркнул и оттолкнул от себя левантинца. Кейро снова наскочил на Спейда. В глазах у него стояли слезы, красные губы сердито кривились, образуя беззвучные слова. Спейд засмеялся, проворчал «Ну и петушок!» и залепил Кейро пощечину, от которой тот отлетел к столу. Придя в себя, Кейро ринулся на Спейда в третий раз. Спейд вытянул вперед руки и уперся Кейро ладонями в лицо. Не в силах дотянуться до лица Спейда, Кейро бил Спейда по рукам. «Хватит!» — рыкнул Спейд. «Я вам сделаю бо-бо!» — Кейро вскричал. «Жалкий трус!» — и отстал. Спейд нагнулся и поднял с пола пистолеты Кейро и мальчишки. Выпрямившись, он подцепил их указательным пальцем левой руки задушки курков, и они повисли, позвякивая дулами вниз. Гудман положил мальчишку в кресло-качалку и стоял, глядя на него одновременно растерянно и озабоченно. Кейро встал на колени перед креслом и принялся растирать безжизненно свисающую руку. Спейд потрогал подбородок мальчишки. «Кости целы», — сказал он. «Давайте положим его на диван». Засунув одну руку ему за спину, а другую под колени, он без видимых усилий поднял мальчишку и понес к дивану. Бриджит О'Шонесси торопливо встала, и Спейд положил мальчишку на диван. Правой рукой он ощупал его одежду, нашел еще один пистолет, добавил его к двум другим в левой руке и отвернулся от дивана. Кейро уже сидел в изголовье. Спейд звякнул пистолетами и весело улыбнулся Гудману. «А вот, — сказал он, — и наш козел отпущения». Лицо Гудмана посерело. Уставившись в пол, он молчал. Спейд сказал. «Не валяйте, дурака! Вы шептались с Кейро и держали мальчишку, пока я мутузил его. С мешками вы теперь не отделаетесь. Он вас просто пристрелит». Гудман переступил с ноги на ногу и ничего не ответил. Спейд продолжал. «И еще одно. Или вы сейчас говорите мне «да», или я передаю Сокола вместе со всей вашей шайкой в руки полиции». Гудман поднял голову и пробормотал сквозь зубы. «Мне это не нравится, сэр». «Вам это действительно не понравится», — согласился Спейд. «Итак...» Толстяк вздохнул, скорчил кислую гримасу и ответил скорбным голосом. «Можете забирать его». Спейд сказал. «Прекрасно». Глава 19. Происки русского. Мальчишка лежал на спине, и если бы не ровное дыхание, можно было подумать, что жизнь покинула его маленькое тельце. Склонившись над ним, Джоэл Кейро тер ему щеки и запястья, поглаживал волосы, что-то шептал и тревожно всматривался в белое безжизненное лицо. Бриджит О'Шонесси стояла в углу между стеной и столом. Перекусив нижнюю губу, она из-под тишка поглядывала на Спейда, когда тот не смотрел на нее. Но стоило ему повернуться к ней, как она тут же делала вид, что смотрит на Кейро и мальчишку. Лицо Гудмана, погрузившегося в тягостные раздумья, постепенно снова порозовело. Руки он засунул в карманы брюк. Стоя посредине комнаты, он наблюдал за Спейдом. Спейд, поигрывая пистолетами, кивнул в сторону нагнувшегося Кейро и спросил Гудмана. «А с ним проблем не будет?» «Не знаю», — безмятежно ответил толстяк. «Это, сэр, зависит теперь всецело от вас». Спейд позвал. «Кейро». Левантинец повернул к нему смуглое, озабоченное лицо. Спейд сказал. «Пусть он немного отдохнет. Мы решили сдать его в полицию. Давайте договоримся о деталях, пока он не пришел в себя». Кейро с горечью спросил. «Вам мало того, что вы уже с ним сделали?» «Мало», — сказал Спейд. Кейро встал и подошел к толстяку. «Пожалуйста, не соглашайтесь, мистер Гудман», — взмолился он. «Вы должны понимать, что...» Спейд прервал его.